Глава 54. Алена. Я, оказывается, даже не представляла раньше, что могу так скучать по одному совершенно невыносимому демону. Настолько скучать по его прикосновениям, по его близости, даже по нашим ссорам. Правда, поссориться толком у нас сегодня не получилось. Его «я тебе верю» прозвучало как «я тебя люблю». Сдается мне, даже если бы он сказал последнее, это не возымело бы такого эффекта, потому что сначала я растерялась, а потом мне отчаянно захотелось его трахнуть. Сначала буквально, потом иносказательно. Что я и сделала, от души толкнув супруга в грудь и тут же впиваясь в его жесткие красивые губы поцелуем. Вот никогда на мужчин не набрасывалась. Или набрасывалась. Именно на этого конкретного. Он меня точно с ума сведет. Или уже свел. Все эти мысли клубились в моей голове, пока Дариан срывал с меня одежду, а я стягивала его. Не уверена, что он вообще это заметил, потому что глаза его были как у зверя, который дорвался до завтрака. Только в данном случае завтраком была я. А как мне нравилось его дразнить. Нравилось смотреть в его глаза, в которых для меня раскрывается целая вселенная. Теперь уже точно была уверена, что для меня. Поэтому не без удовольствия я провела пальчиком по его груди и животу и сказала то, что сказала. Впрочем, тут же за это и поплатилась, если можно так выразиться. Дариан вошел в меня одним резким рывком, заполняя собой до предела, и я охнула от этой глубокой наполненности, от этого дикого, животного, первобытного чувства и невероятного ощущения близости. Кажется, я никогда раньше не испытывала такого блаженства. И это было не только наслаждение. Вцепившись пальцами ему в плечи, я посмотрела своему императору прямо в глаза, шире разводя бедра и обхватывая его поясницу ногами. Предварительные ласки? Нет, не слышали. Да и не нужны были они нам сейчас. Кажется, хватало одного прикосновения или вот такого взгляда на вылет. И все. Хотелось слиться друг с другом. Дриан врезался, врывался в меня то сильно и даже грубо, то замедлялся, переходя на такие грани нежности, что хотелось кричать от любви. Или страсти, или всего вместе. Эта смена темпа не позволяла нам обоим достичь черты. И это была самая желанная пытка. Мне даже казалось, что Дариан делает это нарочно. То медленнее, то быстрее, то врывается в меня резко, то сантиметр за сантиметром. Если бы это был наш первый раз, я бы решила, что он мне мстит. Но даже в наш первый раз он просто от меня дурел. Стоило вспомнить, как моя демоническая сущность рвалась на волю, как я горела, сама того не желая, под его ласками, и перед глазами потемнело. Каково же это может быть, когда я этого хочу? «Свяжи меня!» — ляпнула я раньше, чем успела себя остановить. А может, и не стоило останавливать, потому что Дариан сказал: «Я верю тебе». И я только что сделала то же самое. Глаза моего супруга хищно вспыхнули. И не только иносказательно. Они буквально зажглись, хлынувшей в радужку магией. А губы изогнулись в такой предвкушающей демонической улыбке, что я 10 раз успела мысленно пожалеть о своей несдержанности и столько же раз умереть от оргазма, представив, что же он там придумал. Впрочем, долго представлять не пришлось, потому что супруг отстранился, выскользнув из меня, а затем в его ладонях сверкнули ленты магических пут. Они выглядели как магическое лассо, которое в мгновение ока обвило мои запястья, соединяя их вместе. Но на этом мой шальной или ошалевший император не остановился и переплел веревки еще выше, а потом набросил петлю мне на шею и спустился на грудь. Я наблюдала за тем, как мое тело оплетали магические веревки, создавая прекрасный узор на груди, животе, ногах и даже между ног. Словно настоящий узел лег в самое пикантное место на моем теле, ощутимо потирая клитор. Будто этого было мало, Дариан щелкнул пальцами, и все эти узлы узора ожили и зажили собственной жизнью, пульсируя и покалывая кожу, задвигались по всему моему телу. Второй щелчок пальцами, и пока гравитация меня приподняла в воздухе, колени раздвинулись, а Дариан склонился надо мной, чтобы в следующую минуту потянуть за одну из веревок, делая мои ощущения еще острее. Взгляд у него при этом был такой, словно он меня хочет съесть, ну или облизать. Хотя почему словно? Его губы накрыли меня там, где мгновение назад была веревка. Супруг коснулся самого чувствительного местечка, прошелся языком между влажных складок, проталкивая его внутрь. И я задохнулась от смены ощущений. Таких острых, таких горячих. Таких же горячих, какими стали эти магические путы. В одно мгновение. Нет, они не обжигали кожу огнем, но это было очень близко к тому. Особенно остро воспринималась эта веревка, давящая в ту точку, с которой Дариан решил поиграть. Магией. Пока он трахал меня языком, эти самые искрящиеся ленты двигались по клитору туда-сюда, срывая с моих губ протяжные стоны. А я даже зацепиться ни за что не могла. В таком подвешенном, буквально, состоянии могла только хватать ртом воздух и выгибаться всем телом. Я упустила момент, когда все стало восприниматься еще ярче. То ли когда ленты вжались в мое тело сильнее, то ли когда они стали ледяными. Мне показалось, что я этого просто не выдержу, поэтому выдохнула. «Да, Дариан, хватит!» Еще бы он остановился. Меня накрыло оргазмом настолько сильным, что перед глазами засверкали искры, напоминающие вспышки звезд в космосе. Я даже в себя прийти не успела, как Дариан меня подхватил, магические путы исчезли, и я снова очутилась на кровати. Правда, уже на коленях. Я еще содрогалась от наслаждения, а он уже брал меня сзади, настолько резко и сильно, лаская меня между ног ладонью, что я почувствовала приближение следующей вспышки. Супруг опередил меня на несколько мгновений, а я, кажется, совсем потерялась в этом бесконечном наслаждении, потому что увидела, как мою дрожащую руку охватывает сияние магии. Золото искр побежало по коже, смешиваясь с ярко-красным сиянием. Миг, и за моей спиной раскинулись самые, что ни на есть настоящие, демонические крылья. Дариан подхватил меня, разворачивая к себе и всматриваясь в это чудо с такой неприкрытой радостью и счастьем, что в его взгляде зажигались сверхновые. И еще миг, и он теперь тоже с крыльями. «Кажется, мы стали супругами на демоническом уровне», — довольно скалясь сказал мой император. «Снова. Значит ли это то, что...» Он посмотрел на меня выжидающе, взглядом предлагая продолжить его же вопрос. Отражение в его зрачках рисовало мне совершенно шальную демоницу. Я же в этот момент подумала, что любовь дарит крылья. Но прежде чем я успела ему об этом сказать, в дверь постучали. «Ваше Величество, у меня важные новости!» Донесся из-за двери голос Натаниэля. «Это срочно и касается Эгера».